Глава сороковая. Что же я за человек такой? Макар рядом, напротив, я же ругаю себя последними словами за то, что не могу с мыслями собраться. А еще лучше просто отпустить ситуацию. Сам ведь пришел, даже после того, как увидел с развороченным об асфальт лицом. Ждала я его, правда, пораньше. Грызла себя за глупые мысли и все равно ждала. Мне с самой собой трудно, бедные же окружающие. Сложно все стало в последнее время. Я ведь из Питера переехала в поисках такого необходимого мне спокойствия. В памяти всплывают воспоминания 4-летней давности. Нет, так я не хочу. Мне так не нужно. Как нужно, я даже спустя время не поняла. А вот то, чего точно не хочу, знаю наверняка. Не хочу больше переживать. Не хочу боли, в особенности моральной. Она убивает мгновенно. Макар немного мешкает, что ему не свойственно, хотя откуда мне знать? Таким вот домашним я вижу его впервые. Я имела в виду, как там ваша проверка. Я не стала у коллег уточнять. В первый день они б меня и не поняли. Смешно и немного обидно. Меньше всего мне хотелось, чтобы Макар видел меня заляпанной кровью. Тебя кроме работы что-то интересует? Я вот смотрю на тебя и думаю, насколько необычны у тебя глаза, а ты все о работе, притворно журит меня. Или ты передумала увольняться? Не передумала. Мне все равно в конце месяца надо в Питер полететь. Думала на пару дней, а теперь сможем и задержаться. Собираюсь, но мысли о том, зачем мне надо домой, прорываются в сознание острыми раскаленными иглами. Где-то в затылочной части начинают взрываться пузырьки. Опасность. Пора брать себя в руки. Я б тебе тоже не советовал. Та еще клоака у вас. Вид расслабленного Макара будоражит. Непривычное зрелище. Что там с моими глазами? Макар прищуривается, слегка наклоняя голову. Незаметно ты тему меняешь. Смотрит так, будто видит насквозь. Необычного цвета и формы. Не часто встретишь людей с таким цветом глаз. Блён де Блан, Галиотис, Гейнсборо или Муссон необычны? Глаза у меня светло-серого цвета, слишком светлого, только ободок темно-серый. Боже, Ия, я только шампанское такое знаю, смеется Макар. В первом классе надо мной смеялись поначалу. Один мальчик сказал, что у них кошка окатилась, и у котенка такого цвета глаза были. Даже выносил во двор нам его показать. А потом его собака разорвала. Издаю сдавленный смешок. Я так долго плакала, казалось, что он был родной душой. «Только из-за цвета глаз?» — уточняет Макар, усмехаясь. «Ой, все! Ты не понимаешь просто тонкие материи?» Поднимаюсь на ноги помыть ягод. «Глупая, да?» «Интересная. Ты ведь видишь, ты хоть что говори, я как придурок в рот тебе заглядываю». «Ситуация странная, мало кто в таком признается». Ответа на мои слова не следует. Я отвлекаюсь на помывку. Вода шумит, и в голове моей тоже. С тех пор, как решила расстаться с Артуром, мысли о новых отношениях не посещали. Сначала не до этого было, потом вообще ни до чего. И как итог, я привыкла. Как оказалось, так даже комфортнее. И страх, что все может закончиться плачевно, никуда не ушел. Из минусов слишком залипла на работе. А отношения, как ни крути, это ответственность. Хочу ли я снова, я не уверена. Эмоциональный покой может иметь слишком высокую цену. Я в себе более чем уверен. Над духом слышится теплый шепот. Макар обхватывает мою талию руками, притягивая к себе. С ума сойти, какая ты тоненькая. Так и стоим. Надеюсь, он не видит, как дрожат мои руки. Чувствую, как к затылку прижимается подбородок. Контакт вызывает мурашки. Из головы вниз разряд тока проходит. Поджимаю пальцы ног, будто это поможет. Аня считает, что я себя незаслуженно наказываю, не заводя отношений. А я не уверена, что смогу выдержать бурю эмоций. Поверхностно неинтересно. Можем фильм посмотреть. Разворачиваюсь лицом, протискивая чашу с ягодами между нами. Ты не торопишься? «Да я как-то забил на работу. Итог ты сама знаешь». Произносит так спокойно, что у меня чуть рот приоткрывается. «Не представляю, как может быть все равно, хотя он явно контролирует себя получше моего. Я в сказку попала. Пойдем. В гостиной темно, ночью спала тут. Блэкауты плотно закрыты, обстановка слишком интимная. Мыслить в такой не могу. Присаживайся. Оставляю чашу с лакомством на журнальный столик и направляюсь к окну. Не надо. Оборачиваюсь, не понимая. Шторы не трогай, у нас же киносеанс. Мешкаю буквально пару мгновений. Загнанный заяц. Ненормальная. Вроде бы почти 30, а как вести себя, я даже не знаю. Как вы выбирали город курортный? Чаще ведь Сочи. Там и без нас полно желающих. Здесь перспективней и ниша пустая. Не считая ваших местных. Хотя, каких ваших? Ты же не местная. Вот как ты сюда из Питера решила перебраться? Куда интересней? Так вышло, пожимаю плечами. Егор астматик. С рождения с легкими проблемы были. Сами они не раскрылись. Слезы мгновения глазам подступают. Чтобы Макар не видел, тянусь за добычей своей в виде ягод. Когда все более-менее стабилизировалось, нам посоветовали сменить климат. Краснодарский край и Крым в приоритете были. Сначала был Крым, но недолго. Мне очень там понравилось, но жить постоянно я не смогла. А тут как-то остались. Помог переезд? Хуже стало. Фыркаю. Сейчас уже сам немного перерос. Пару лет назад уже тут предложили попробовать Сибирь. Но таскаться по стране в поисках лучшего места желания нет. И Егору тут нравится. Хотя ему и в Питере нравится. Вы родных навещаете? В голосе Макара я отчетливо различаю интерес. Не для галочки спрашивает. А ты обо мне справки не навел разве? Вот упущение. Подкалываю его, он смеется. Ты сама все расскажешь. Подожду. Родители умерли. То есть папа и ма. Мачехой у меня язык не повернется Лару назвать. Родная мама живая, но мы давно не виделись. Закусываю щеку изнутри, прикидывая, стоит ли рассказывать. На похоронах папы последний раз виделись с мамой. Озвучивать такое не стану. Не чувствовать внимательный взгляд невозможно. Только не спрашивай, очень прошу. Объяснить не смогу, прошу мысленно. Вы с Денисом опять собрались куда-то? Кивает на коридор, где стоит чемодан. «Не знаю пока. Он уехал к родным в Абрау. Сын в Крыму. Вроде и хочется к нему. И в то же время... Красивый такой, только пугать. Счастье, что он не в меня. С отцом отдыхает? Да что же такое? Тон деликатный, нисколько не давит. Но что не тема, мне все тяжело. С моей подругой, она же няня его». С отцом они не общаются, еще до переезда сюда в последний раз виделись. Спрашивать, участвует ли как-то в жизни ребенка, не стоит? То он становится прохладнее. Не хочется, чтоб подумал, что я запрещаю, но я б запретила, возникни у нашего папы желание. Спросить можешь? Нет, не участвует. По его словам, расставание ему далось тяжело, раны зализывает. Урод. От тона по коже проходит озноб. Хотелось бы поспорить, но не стану. Ешь уже свои ягоды и молчи, и я. Обид уже нет, только едкое разочарование осталось. Никогда не шутила со своими чувствами. Мне пальцев двух рук с избытком хватит, чтобы сосчитать всех, кому слова любви говорила, считая подруг. Ни одного из них не обманула. Только вот папа с Ларой и Богдаша ушли безвозвратно. Артура я бы лично придушила. Хочешь, вместе поедем? Гулять-то гулять. Со следующего месяца буду вливаться по новой в рабочий процесс. Макар притягивает меня к себе настолько резко, что не успеваю сориентироваться.